Вечером я вытащил свои справочники, студенческие записи, подшивки ветеринарного журнала, ну, словом, все, где так или иначе упоминались болезни телят. Конечно, где-нибудь да отыщется ключ к разгадке. Однако толстые тома справочников по инфекционным и неинфекционным болезням ничего мне не подсказали. Я уже почти отчаялся, и вдруг, перелистывая брошюрку о болезнях молодняка, наткнулся на следующий абзац. Своеобразная деревянная походка, неподвижный взгляд, глаза чуть завернуты кверху, иногда затрудненное дыхание в сочетании с повышенной температурой. Каждое слово запылало огненными буквами, и я прямо почувствовал, как неведомый автор ласково похлопывает меня по плечу и говорит: «Ну вот, а ты волновался, все же ясно, как божий день». Я кинулся к телефону и позвонил Гарри Самнеру. «Гарри, а вы не замечали, Монти и другие телята лижут друг друга?» «Да, с утра до ночи, паршивцы. Любимая их забава, а что?» «Просто я знаю, что с вашим бычком. Его мучает волосяной шар». «Волосяной шар где?» «В сычуге, в четвертом отделе желудка. И из-за него и все эти странные симптомы. Провалиться мне на этом месте. Но что теперь делать-то? Пожалуй, без операции не обойтись. Но я все-таки сначала попробую напоить его жидким вазелином. Может, вы заедете, я оставлю бутылку на крыльце. Дайте ему полпинты сейчас же и такую же дозу с утра. Не исключено, что эта дрянь сама выскользнет на такой смазке. Завтра я его посмотрю». Особой надежды я на жидкий вазелин не возлагал. Пожалуй, я и предложил-то испробовать его только для того, чтобы немножко оттянуть время и собраться с духом для операции. Действительно, на следующее утро я увидел то, что я ожидал. Монти все так же стоял на негнущихся ногах и все так же слепо смотрел прямо перед собой. Маслянистые потеки вокруг заднего прохода и на хвосте свидетельствовали, что жидкий вазелин просочился мимо препятствия. «Он уже 3 дня ничего не ел», — сказал Гарри. «Долго ему так не выдержать». Я перевел взгляд с его встревоженного лица на понурого теленка. «Вы совершенно правы. И спасти его можно только, если мы сейчас же, не откладывая, уберем этот шар. Вы согласны, чтобы я попробовал?» «Угу. Чего ж откладывать? Чем быстрее, тем лучше». Гарри улыбнулся мне улыбкой, полной доверия, и у меня защемило внутри. Никакого доверия я не заслуживал. И уж тем более, потому что в те дни хирургия желудка рогатого скота пребывала еще в зачаточном состоянии. Некоторые операции мы делали постоянно, но удаление волосяных шаров в их число не входило. И все мои познания в этой области сводились к 2-3 параграфам учебника, набранным мелким шрифтом. Но молодой фермер полагался на меня. Он думал, что я сделаю все, что надо и как надо. А потому выдать ему свои сомнения я никак не мог. Именно в таких ситуациях я начинал испытывать мучительную зависть к моим сверстникам, посвятившим себя лечению людей. Они, установив, что пациент нуждается в операции, благополучно отправляли его в больницу. Ветеринар же просто стягивал пиджак и преображал в операционную какой-нибудь сарай, а то и стойло. Мы с Гарри принялись кипятить инструменты, расставлять ведра с горячей водой и устраивать толстую подстилку из чистой соломы в пустом стойле. Как ни слаб был теленок, потребовалось почти 60 кубиков нембутала, чтобы он, наконец, уснул. Но вот он лежит на спине, зажатый между 2 тюками соломы, а над ним болтаются его копытца, и мне остается только приступить к операции. В жизни все выглядит совсем не так, как в книгах. На картинках и схемах простота и легкость. Но совсем другое дело — резать живое существо, когда его живот мягко приподнимается и опадает, а из-под скальпеля сочится кровь. Я знал, что сычуг расположен вот тут, чуть правее грудины, но когда я прошел брюшину, все замаскировал скользкий, пронизанный жиром сальник. Я отодвинул его, но тут левый тюк сдвинулся, Монти наклонился влево, и в рану хлынули кишки. Я уперся ладонью в блестящие розовые петли. Не хватало еще, чтобы внутренности моего пациента вывалились на солому, прежде чем я хотя бы добрался до желудка. Гарри, положите его прямо, еще прямее, на спину, а тюк подтолкните на прежнее место, просипел я. Гарри тотчас исправил положение, но кишки совсем не жаждали возвращаться во свояси и продолжали кокетливо выглядывать наружу, пока я нащупывал сычуг. Откровенно говоря, меня охватила растерянность, и сердце болезненно застучало, но тут я почувствовал под пальцами что-то жесткое. Оно передвигалось за стенкой одного из отделов желудка, только вот какого. Я ухватил покрепче и приподнял желудок в ране. Да, это сычуг, а жесткое внутри, наверное, волосяной шар. Отразив очередную попытку кишок вылезти на первый план, я взрезал желудок и впервые увидел причину всех бед. И вовсе это был не шар, а почти плоский колтун волос, смешанный с клочьями сена и творожистой массы. Его покрывала блестящая пленка вазелинового масла. Он был плотно прижат к пилорическому сфинктеру. Я аккуратно извлек его через разрез и бросил на солому. Потом зашил разрез на желудке, зашил мышечный слой, начал сшивать кожу и вдруг почувствовал, что по лицу у меня ползут струйки пота. Я сдул каплюшку с носа, и тут Гарри нарушил молчание. «Да чего же сложная работа, а?» Он засмеялся и похлопал меня по плечу. «Бьюсь об заклад, когда вы в первый раз такую операцию делали, у вас руки и ноги тряслись». Я продернул шелковинку и завязал узел. «Вы правы, Гарри», — сказал я. «Ах, как вы правы!» Я кончил. И мы укрыли Монти попоной, на которую навалили соломы, так что только его мордочка выглядывала наружу. Я нагнулся и потрогал уголок глаза. Никакой реакции. Сон что-то чересчур глубокий. А послеоперационный шок? Не слишком ли много я закатил ему нембутала? Уходя, я оглянулся на неподвижного теленка. На фоне голых стен стойла он выглядел очень маленьким и беззащитным. До конца дня я был занят по горло, но вечером нет-нет, да и вспоминал Монти, очнулся ли он. А что, если он сдох? Я впервые сделал такую операцию и совершенно не представлял, какое действие она может оказать на теленка. И все время меня грызла мысль о том, каково сейчас Гарри Самнеру. Бык уже полстада, гласит присловие, а половина будущего стада Гарри Самнера лежит в стойле под соломой. Больше ему таких денег не собрать. Я вскочил с кресла, как ужаленный. Нет, так невозможно. Надо сейчас же узнать, что там происходит. С другой стороны, если я вернусь ни с того ни с сего, то выдам свою неуверенность, покажу себя зеленым юнцом. А, ладно. Всегда можно сказать, что я где-то забыл скальпель. Службы тонули во мраке. Я тихонько пробрался к стойлу, посветил фонариком, и сердце у меня ёкнуло. Теленок лежал в той же позе. Я встал на колени и сунул руку под попону. Слава богу, дышит. Но прикосновение к глазу опять не вызвало никакой реакции. Либо он умирал, либо никак не мог очнуться от нембутала. Из глубокой тени двора я покосился на мягко светящееся окно кухни. Никто не услышал моих шагов. Я прокрался к машине и уехал, страдая от мысли, что так ничего и не прояснилось, и мне по-прежнему остается только гадать, об исходе операции. Утром я повторил свой ночной визит. Но, шагая на негнущихся ногах по двору, я знал, что на этот раз меня впереди ждет что-то определенное. Либо он сдох, либо чувствует себя лучше. Я открыл дверь коровника и зарысил по проходу. Вот оно, третье стойло. Я тревожно заглянул в него. Монти перевалился на грудь. Он все еще был укрыт попоной и соломой и выглядел довольно кисло, но когда корова, бык или теленок лежит на груди, я наполняюсь надеждой. Напряжение схлынуло, как волна. Операцию он выдержал. Самое трудное осталось позади, и, встав рядом с ним на колени и почесывая ему голову, я твердо знал, что все будет хорошо. И действительно, температура и дыхание у него стали нормальными, глаза утратили неподвижность, ноги обрели гибкость, меня захлестывала радость. И как учитель к любимому ученику, я проникся к этому бычку нежным собственническим чувством. Приезжая на ферму, я непременно заглядывал и к нему, а он всегда подходил поближе и глядел на меня с дружеским интересом, словно платя мне взаимностью. Однако, примерно через год я начал подмечать какую-то перемену. Дружеский интерес постепенно исчез из его глаз, сменившись задумчивым, взвешивающим взглядом. И тогда же у него развелась привычка слегка потряхивать головой при виде меня. «Я бы на вашем месте, мистер Хэрриот, перестал бы заходить к нему в стойло. Он растет и, сдается мне, скоро начнет озоровать». Только «озоровать» было не тем словом. У Гарри выдалась на ферме долгая, спокойная полоса. И когда я снова увидел Монти, ему было почти 2 года. На этот раз речь шла не о болезни. Но 2 коровы у Гарри отелились раньше срока, и с типичной для него предусмотрительностью он попросил меня проверить все стадо на бруцеллез. С коровами никаких хлопот не было. И час спустя передо мной уже выстроился длинный ряд наполненных кровью пробирок. «Ну вот», — сказал Гарри, — «остается только бык, и дело с концом». Он повел меня через двор в телятник, где в глубине было стойло быка. Гарри открыл верхнюю половину двери, и я, заглянув внутрь, даже попятился. Монти был колоссален. Шея с тяжелыми буграми мышц поддерживала такую огромную голову, что глаза казались совсем крохотными. И в этих глазках теперь не было и тени дружелюбия. Они вообще ничего не выражали и только поблескивали. Черно и холодно. Он стоял ко мне боком, почти упираясь мордой в стену, но я знал, что он следит за мной. Голова пригнулась, и огромные рога медленно и грозно прочертили в побелке 2 глубокие борозды, обнажившие камень. Раза 2-3 он утробно фыркнул, храня зловещую неподвижность. Монти был не просто бык, но воплощение угрюмой, необоримой силы. Гарри ухмыльнулся на мои выпученные глаза. «Может, заскочите туда, почесать ему лобик. Помнится, было у вас такое обыкновение. Нет уж, спасибо». Я с трудом отвел взгляд от чудовища. «Интересно, загляни я к нему, долго ли я прожил бы?» «Ну, может, с минуту», — задумчиво ответил Гарри. «Бык он что надо. Тут я не просчитался. Только вот норов у него очень подлый. Я с ним всегда у хвостро держу. Ну и как же, — осведомился я без особого энтузиазма, — я возьму у него кровь для анализа? Так я ему голову прищемлю». И Гарри указал на металлическое ярмо над кормушкой, вделанное в небольшое открытое окно в дальнем конце стойла. «Сейчас я его нажмых подманю». Он удалился по проходу, и минуту спустя я увидел, как он со двора накладывает жмых в кормушку. Бык сначала словно бы ничего не заметил, и только еще раз неторопливо боднул стену, но затем повернулся все с той же грозной медлительностью, сделал 3-4 величественных шага и опустил нос в кормушку. Где-то за стеной Гарри нажал на рычаг, и ярмо с грохотом упало на могучую шею. «Давайте!» — крикнул невидимый фермер, повиснув на рычаге. «Я его держу! Входите!» Я открыл нижнюю створку двери и вошел в стойло. Конечно, голова у быка была надежно защемлена, но мне стало немножко холодно от того, что я очутился рядом с ним в таком тесном пространстве. Пробравшись вдоль массивного бока, я положил ладонь на шею и почувствовал дрожь ярости, пронизывавшую мощные мышцы. Вдавив пальцы в еремный желобок, я нацелил иглу и смотрел, как вздувается вена. Проколоть эту толстую кожу будет нелегко. Когда я вонзил иглу, бык напрягся, но остался стоять неподвижно. В шприц потекла темная кровь, и мне стало легче на душе. Слава богу, я сразу же попал в вену, и можно будет не колоть снова, ища ее. Я извлек иглу, подумал, что все обошлось легче легкого, и вот тут началось. Бык издал оглушительное мычание и рванулся ко мне, словно не он миг назад стоял, как каменный истукан. Я увидел, что он высвободил один рог из ярма, и хотя еще не мог дотянуться до меня головой, толкнул в спину плечом. Я с паническим ужасом ощутил, какой сокрушающей силой он налит. Со двора донесся предостерегающий крик Гарри, и, кое-как вскочив на ноги, я краем глаза заметил, что бешено рвущееся чудовище почти высвободило второй рог. А когда я выбрался в проход, громко лязгнуло сброшенное ярмо. Тот, кому доводилось бежать по узкому проходу, лишь на 3 шага, опережая фыркающую, тяжело топочущую смерть, весом около тонны, без труда догадается, что мешкать я не стал. Меня подстегивала мысль, что Монти, выиграй он этот забег, расквасит меня об стенку с такой же легкостью, с какой я мог бы раздавить перезрелую сливу. И, несмотря на длинный клеенчатый плащ и резиновые сапоги, я продемонстрировал такой рывок, что ему позавидовал бы любой олимпийский рекордсмен. Двери я достиг на шаг впереди, рыбкой нырнул в нее и захлопнул за собой створку. Из-за угла стойла выскочил Гарри Самнер, белый как мел. Своего лица я не видел, но по ощущению оно было заметно белее. Даже губы у меня заледенели и утратили всякую чувствительность. — Господи! Вы уж простите! — хрипло сказал Гарри. — Наверное, ярмо толком не защелкнулось. Шея-то у него вон какая! Рычаг у меня из рук просто вырвало! Черт! Ну и рад же я, что вы выбрались. Я уж думал, вам конец. Я поглядел на свой кулак. В нем все еще был крепко зажат наполненный кровью шприц. Ну, кровь-то я у него, тем не менее, взял, Гарри. А это главное, меня пришлось бы долго уговаривать, чтобы я снова к нему сунулся. Боюсь, вы присутствовали при конце такой чудесной дружбы. Дурень чертов! Секунду-другую Гарри прислушивался, как грохочут, а дверь стоила рога Монти. А вы-то еще столько для него сделали. Хорошенько он вам спасибо сказал. Пожалуй, самым драматичным событием в истории ветеринарной практики явилось исчезновение рабочей лошади. Даже не верится, что эта опора и гордость нашей профессии сошла на нет за какие-то считанные годы, и произошло это у меня на глазах. Когда я обосновался в Дарруби, трактор уже начал свое победное шествие. Но в сельской общине традиции очень живучи, и лошадей, и там, и в окрестностях было еще очень много. Чему мне следовало только радоваться, так как ветеринарное образование, которое я получил, строилось вокруг лошади, а все остальное было весьма второстепенным дополнением. Во многих отношениях обучение наше было вполне научным, и все же по временам мне мерещилось, что люди, его планировавшие, мысленно видели перед собой дипломированного коновала в цилиндре и сюртуке, существующего в мире подвод и конных фургонов. Анатомию лошади мы изучали в мельчайших подробностях, а остальных же животных куда более поверхностно. И тоже наблюдалось во всех других дисциплинах, начиная от ухода за животными, когда мы постигали все тонкости ковки, превращаясь в заправских кузнецов и кончая фармакологией и хирургией. И о сапе и мыте нам полагалось знать куда больше, чем о чуме у собак. Но и корпя над этим всем мы, зеленые юнцы, понимали, что это глупо, что ломовая лошадь стала уже музейным экспонатом, и работать нам предстоит главным образом с рогатым скотом и мелкими животными. Тем не менее, мы потратили столько времени и сил на овладение лошадиными премудростями, что все-таки найти пациентов для лечения, которых эти знания могли пригодиться, было, как я уже сказал, очень приятно. Пожалуй, в первые 2 года я лечил рабочих лошадей чуть ли не каждый день. И пусть я не был и никогда не буду специалистом по лошадям, но и меня покоряла своеобразная романтика заболеваний и травм, названия которых порой восходили к средневековью. Заковка, гниение стрелки, нагноение холки, свищи, плечевой вывих. Ветеринары лечили все это из столетия в столетие, пользуясь почти теми же лекарствами и приемами, что и я. Вооруженные прижигателями и коробкой с пластырями, я решительно плюхнулся в извечный стрежень ветеринарной жизни. И вот теперь, на исходе 3-го года, струя эта, если и не пересохла, то настолько ослабела, что становилось ясно не за горами день, когда она и вовсе иссякнет. В какой-то мере это означало определенное облегчение жребия ветеринарного врача. Поскольку работа с лошадьми была физически наиболее трудной и самой требовательной из наших обязанностей. А потому, глядя на этого 3-летнего Мерина, я вдруг подумал, что подобные вызовы теперь далеко не так часты, как совсем еще недавно. На боку у него была длинная, рваная, хотя и неглубокая рана, там, где он напоролся на колючую проволоку, и при каждом движении края ее расходились. Деваться было некуда, ее следовало побыстрее зашить.